Глава 9. Франция, Марсель, квартал Ле Канебьер, улица Паради. 17 ноября 1919 года. 11:00. «Шевелись, шевелись!» — грозно рыкнул бритоголовый верзила, похлопывая обтянутой кожей дубинкой по ладони. «Твоя очередь!» Я испуганно втянул шею в плечи, торопливо шагнул к зарешеченному окошку, просунул в него помятую купюру и пробормотал: «Суббота, первый заезд на Олимпию. 10 франков». Сначала для рекогносцировки на месте я планировал послать Сержа, но потом передумал и решил сходить сам. Да, риск присутствует, и немалый, но лучше сейчас своими глазами все увидеть, чем потом вляпаться из-за банальных различий в восприятии действительности с напарником. К счастью, потрепанный жизнью морячок никаких подозрений у охраны не вызвал, но большая часть здания все равно осталась для меня недоступной, так как касса находилась прямо у входа, а дальше никого, кроме персонала, охранники не пускали. «Так, лестница ведет на 2-й этаж», — думал я, искоса поглядывая по сторонам. «И есть спуск в полуподвал. Ни вверх, ни вниз. Левым посетителям доступа нет. Тогда как узнать, где они оприходуют ставки? В самой кассе? Вряд ли, в ней один человек едва помещается. А для того, чтобы одновременно отработать оба направления, у меня не хватит людей. Вот же задачка». «Принято», — просипел грубый голос. На прилавке появилась квитанция из серой бумаги с парой написанных от руки строчек и бледно-синей печатью. «Следующий», — скомандовал охранник, но тут же вытянулся в струнку и перевел взгляд на лестницу, по которой спускался невысокий парень с нафабренными тонкими усиками на худом бледном лице, в щегольском черном костюме, белом кашне и наброшенном на плечи пальто. На ходу, натягивая перчатки, он мазнул презрительным взглядом по нестройной очереди желающих подзаработать на тотализаторе и небрежно бросил охраннику: «Вернется Лоренцо, скажешь, что я дома. Смотрите у меня тут». «Не извольте беспокоиться, месье Ниро». Амбал подобострастно ему кивнул: «Все будет в полном порядке». «Ага, кабинет наверху. Значит, там все и происходит. Ну, с большей степенью вероятности». Порадовался я неожиданной удаче. Потом вышел на крыльцо, проводил взглядом черный Ситроен Анджело Ниро и, скользя башмаками по тонкому слою жидкой грязи, потопал вверх по улице. С идеей поработать на коротке, к примеру, расстреляв процессию из автоматического оружия, пришлось отказаться. Вряд ли чертов мафиоза появится здесь ночью, а днем улицы будут заполнены народом до предела. И дело не в случайных жертвах. Просто уходить после акции в светлую пору суток будет гораздо сложнее. Да и с нужными стволами у нас очень неопределенно, а точнее вообще никак. Ищут пока клошары. Так что остается только один вариант — точный выстрел с дальней дистанции. Не знаю, был я знаком со снайпингом в своей прошлой жизни, но есть такое чувство, что на дистанции до 300 метров из пристреленного ствола с оптикой не промажу. Во всяком случае, очень на это надеюсь. Но найти подходящую позицию оказалось гораздо сложнее, чем предполагалось. Мы в буквальном смысле с ног сбились, пока нашли нужное место. В 150 метрах от букмекерской конторы на повороте стоял большой 5-этажный дом, с крыши которого должен был открываться прекрасный обзор почти на всю улицу. Вчера времени не хватило провести окончательную разведку, а сегодня решили попробовать еще раз. «Месье, купите цветочки!» Я остановился и посмотрел на худенькую девчушку лет 12 в потертом, слегка малом для нее пальтишке и старомодном капоре. Она держала в руках несколько маленьких букетов фиалок и умильно мне улыбалась. «Месье, купите цветочки!» — повторила девочка. — Они поднимут вам настроение. Через мгновение рядом с ней появилась еще одна, точная копия первой, только в другой одежде. Это ничего не говорило, но лукавая рожица на миловидном личике прямо намекала на то, что было бы очень неплохо, если бы месье скупил все цветы разом. Отчего-то на сердце тоскливо защемило и стало неожиданно грустно. Я выгреб из кармана всю мелочь, добавил купюру в 10 франков и положил деньги в подставленные ладошки. «Фиалки оставьте себе». «Да благословит вас Господь, месье! Хорошего вам дня, месье!» Девчонки синхронно присели в Книксоне и наперегонки побежали к молодой девушке с тележкой, полной цветов, стоявшей на другой стороне улицы. «Тьфу ты!» — чертыхнулся я про себя, развернулся и пошел прочь. «Нахрена оно мне надо?» — совсем разнюнился. «Так, где это дитя анархии? Вроде в этом переулке договаривались». «Ага, вот и он. Ты смотри, даже не узнал сразу». «Да, в таланте перевоплощения парню не откажешь. Даже повадки меняются». В этот раз умник опять сменил образ. И сейчас в своей кепке-гаврошке, намотанном прямо поверх расхристанного полупальто длинном шарфе, смотрелся вылитым люмпином из рабочих кварталов Марселя. «Ну как?» Серж перестал подпирать с собой стену и шагнул ко мне. «Дома расскажу. Что узнал?» «Там!» Умник ткнул пальцем за плечо. «Есть пожарная лестница на крышу. Но не советую на нее соваться. Ветхая совсем. Ржавчина съела». «Как тогда?» «Сейчас покажу». Парень щелчком пальцев забросил сигаретку в сторону и юркнул в щель между забором и стеной. «Только осторожней! Здесь дерьма целые кучи». Я покрутил головой по сторонам и последовал за ним. Протиснувшись через узкий проход, мы оказались в маленьком, до предела заросшем кустами дворике. «Окон на эту сторону нет, так что никто тебя не увидит, а ночью тем более». Серж подошел к обитой ржавыми железными листами двери. «Я уже открыл ее. Скрипит, шлюха». «Вот же сволочи! Могли хотя бы иногда смазывать петли». «Готово». За дверью оказалась узенькая лестница, ведущая наверх. На каждый этаж от нее выходили двери, но пыли было столько, что сразу стало ясно. Жильцы не пользовались черным ходом уже добрых пару лет. А на чердак вела обычная приставная лестница, но, как назло, на люке висел здоровенный навесной замок. «Сейчас!» — умник вытащил из кармана большую связку отмычек. «Сейчас попробую открыть». Я спустился на несколько ступенек и прислонился плечом к стене. Из головы все никак не хотели исчезать маленькие цветочницы. «Вот какого хрена они мне так в душу запали?» «Стоп! Да они же русские!» «Точно! Здесь ребятня все больше стриженная, а у этих русые косы до пояса. И черты лица славянские. А девка с тележкой — их мамка. Хотя нет, возрастом не вышло. Так что, скорее всего, сестра. Да и похожа на них. Эко вас занесло. Может, вам деньжат подкинуть? Хотя сколько там я могу подкинуть? Сам нищий, как церковная крыса. Но посмотрим. Своих на чужбине негоже бросать». «Готово», — в полголоса сообщил Серж. «Иду». Но что могу сказать? Чердак как чердак, захламленный до предела всяческой рухлядью, но не особо заброшенный. Люди здесь бывают поднимаются через другой люк. Это плохо, но не критично. Зато через смотровое окошко отлично просматривается парадная букмекерской конторы. Итак, расстояние до предполагаемой цели где-то 200 метров, может, чуть больше. Позже измерю тщательней, а для первых прикидок сойдет. Что дальше? А дальше... «Помогай», — бросил я умнику. «Надо будет построить из хлама небольшое возвышение. Вот здесь. И осторожней, ступай только по балкам». «Зачем?» — искренне удивился Серж. «Провалишься к чертовой матери в какую-нибудь квартиру. Мы не знаем, насколько крепкие здесь перекрытия. Да и звуки шагов глушатся». «Это понятно», — смутился умник. «Я... постаменте. Зачем он тебе?» «Чтобы обеспечить прицельную линию из глубины чердака. Ты видишь отсюда контору?» «Вот и я нет». «А не проще прямо через окошко?» «Проще, но хуже. В пространстве чердака потеряется звук и вспышка выстрела. Соответственно, будет труднее обнаружить позицию. Помимо того, луч солнца, отразившись от линзы прицела, может выдать меня раньше времени. А здесь такого не произойдет. Есть еще причины, но о них позже расскажу. Нет времени». «А-а-а! Не мычи! Вон тот стол подойдет». Справились довольно быстро, после чего от греха подальше свалили из дома. Позже, когда, наконец, клошары найдут винт с оптикой, спрячем его на чердаке, а пока на сегодня хватит. Серж направился на встречу со связным, а я, еще раз проверив пути отхода, с чистой совестью пошел домой. И дошел, хотя пережил несколько тревожных минут, когда наткнулся на полицейский патруль ускоренно паковавший в воронок парочку буянов из близлежащей таверны. К счастью, жандармы не обратили на меня никакого внимания, так что обошлось без приключений. А вот дома... Дома пахло гарью. Сильно. «Какого черта?» Сбросив верхнюю одежду, я пошел на источник смрада и замер на пороге. Картинка открылась довольно забавная. Из приоткрытой духовки тянулся сизый чад. На полу валялась сковорода с чем-то обугленным. Воробушек забралась с ногами на подоконник и печально смотрела в открытое окно. В одной руке она держала недопитый бокал с вином, а во второй дымилась сигарета. Почувствовав мое присутствие, Лили повернулась и зло бросила. «Что?» «Ты готовить пыталась?» При виде ее перемазанного сажей личика я едва сдержался от хохота. «Угу, только не вздумай смеяться». «Не буду». «Но зачем?» «Затем». Лили опять отвернулась. Накормить хотела. «Меня, что ли? Иди к дьяволу!» «Тише, тише!» Я подошел и приобнял девушку за плечи. «Не вижу никакой трагедии. Что там было?» «Утка». Лили едва заметно всхлипнула. Хотела запечь ее в вине, как мама делала. И вдруг, сложив губы бантиком, потянулась к моим губам. Я едва не ответил ей, но вовремя взял себя в руки. «Как это называется, мадемуазель?» «Что?» Лили невинно улыбнулась. «Ты против?» «Еще как». «Вот дерьмо!» Девушка мгновенно рассвирепела. «Ах так? Можешь выслушать меня?» Я сел напротив Лили на стул и достал сигарету из пачки. «Ничего не хочу слышать! Пошел прочь, ханжа!» Воробушек оскорбленно задрала нос. «Как знаешь». «Ну ладно, говори». «Честно говоря, я совсем не против». «Издеваешься?» Лили пронзила меня свирепым взглядом. «Нет, совсем нет. Просто сейчас не время и не место». «Почему это?» Я слегка задумался, подбирая слова. «Мы готовимся к сложной операции. Любые чувства могут сильно помешать, отвлечь от дела, наконец. Ты очень красивая девушка, воробушек, но сейчас я вижу в тебе только боевого товарища». «Черт побери, не могу же я тыкать в боевого товарища своим...» И снова запнулся, вполне законно подозревая, что переборщил с примерами. «Чай не раскованный 21 век, а самое начало 20-го». «Да». Лили вытаращила на меня глаза, но вместо того, чтобы закатить скандал, весело расхохоталась. «Алекс, ты просто прелесть! Как ты сказал? Тыкать? Уф, я сейчас лопну от смеха. Но если не сейчас, то когда?» «Только после того, как разберемся с корсиканцем». «Я запомнила!» — угрожающе протянула француженка. «Молодец. Кухню кто убирать будет?» После чего, очень довольный тем, что проблему удалось оттянуть, ретировался в свою комнату. Ох уж эти раскованные французские девушки! Где-то через час вернулся Серж и приготовил нормальный ужин. А когда стемнело, пришла посылка от клошаров. «Вот». Умник положил на ковер в гостиной несколько тяжелых и объемных свертков из брезента. «Посмотрим». Я срезал складнем бечевку. «Не понял». «Что за...» «А удивляться было чему». Передо мной лежала богато украшенная гравировкой охотничья двустволка с горизонтальным расположением стволов, который зачем-то присобачили оптический прицел. Надо сказать, вполне современный по виду, только с корпусом из анодированной бронзы. Умник растерянно пожал плечами. «Сказали пока только это, но будут искать дальше». «Вот же черт!» Я взвесил тяжеленное ружье в руках и, обратив внимание на картонную коробку в свертке, вытащил из нее патрон с длинной толстой гильзой и пулей со срезанным наконечником. «Ну ничего себе! Какой же это калибр?» После детального осмотра выяснилось, что клошары подогнали мне двуствольный охотничий штуцер от фирмы «Верный Карон» под жуткий патрон калибра 375 «Голланд-Голланд Магнум». «Твою ж мать! Да им не людей, а слонов валить впору!» «А что не так?» Лили провела пальчиком по прикладу из темного, словно светящегося изнутри, ореха. «Прицел есть, стволов даже два. И красивый». Я едва не плюнул от досады и сунул штуцер ей в руки. «Ну, и как тебе?» «О, вот-вот. Во-первых, он весит, как две армейские винтовки. Во-вторых, с таким калибром и без дульного тормоза я даже представить боюсь, какая будет отдача. И в-третьих, патронов всего 10, а мне только для пристрелки этого чудовища понадобится в 2 раза больше. В общем, все плохо. Что там дальше? Дальше оказалось еще хуже. Я заказывал германские пистолеты-пулеметы. Память подсказала, что дойчи уже вовсю их пользовали, как раз на французском фронте. Но взамен получил всего лишь австрийские пистолеты «Штайр», общим числом 3. «Штайр-Хан» М1912-М12. Самозарядный пистолет производства Австро-Венгрии. Модификация М12-P16, образца 1916 года. Имеет возможность ведения огня очередями, магазин на 16 патронов и отъемную деревянную кобуру-приклад. Правда, все с приставными деревянными прикладами, удлиненным стволом, режимом автоогня и целым мешком патронов в обоймах. А вдобавок чертовы бомжи отгрузили уже вовсе жуткое угребище под названием «ручной пулемет системы Шоша». Ну и нахрена мне эта дура весом в добрый пуд? Ну, не пуд, а чуть меньше, но все-таки. «Ух ты!» — восхитился умник и повел стволом пулемета по сторонам. «Мне уже нравится! А как из него стрелять?» «Каком кверху!» — буркнул я. И тут же перешел на французский язык. «Чего пялитесь? Тащите эту рухлядь на кухню. Будем учиться ее разбирать и чистить. А потом покажу вам, как работать группой в помещениях». «Черт, а это что? Гранаты? Опять немецкие?» «Твою ж мать!» Скажу сразу, до лестниц не дошло. Потому что с оружием мы провозились почти до утра. Гребаные раритеты! Утро тоже не задалось. На улице разгулялась настоящая буря. Ливень пополам с градом с грохотом долбил по мостовой, а ураганный ветер гнул верхушки деревьев и рвал черепицу с крыш. Настоящий армагеддец, мать его. На этом фоне у меня так дико разболелась голова, что в глазах все поплыло. Видимо, сказались контузии поручика, из-за которых в свое время он и провалялся по госпиталям пару месяцев. Разозлившись на весь свет, я не стал завтракать и погнал личный состав в канализацию, испытывать арсенал. К счастью, едва спустился под землю, башка сразу перестала болеть, а потом пришло в норму и настроение, потому что штайры оказались вполне пристойными машинками. Низкий темп стрельбы и большая масса оружия давали довольно неплохую кучность в автоматическом режиме, а одиночными так вообще выше всех похвал. Правда, все эти достоинства здорово портило дурацкое обойменное заряжание и излишне мощный патрон, но тут уже ничего не сделаешь. Ничего лучше у нас нет. И не будет, судя по всему. Из чуда французской оружейной мысли я отстрелял всего пару магазинов и тоже остался доволен. Ну, как доволен? Только тем, что осечек и прочих затыков в работе автоматики не случилось. А так, ну его в баню, пусть лежит, благо жрать не просит. Штуцер даже пробовать не стал. Нужной дистанции в подземелье так и не нашлось. А попусту жечь патроны себе дороже. Да и оглохнуть не мудрено. До сих пор от пальбы из пистолей в ушах звенит. Распогодится, буду искать подходящее место за городом. А пока есть чем заняться. Остаток дня провел, гоняя личный состав по дому, словно сидоровых коз. Образцовых штурмовиков из них так и не сделал. И вряд ли когда-нибудь сделаю. Но простейшие азы вбил. Вернее, не то чтобы вбил, для этого даже месяца категорически мало, а просто объяснил. Но все равно уже легче. В общем, лег спать с чувством выполненного долга.